Париж, 31 марта 1875 года. Дорогой Тео, вчера я видел выставку Коро. Среди других была там и картина «Сад оливковых деревьев». Я рад, что он ее написал. Направо группа оливковых деревьев, темных, на фоне сумеречного синего воздуха. На заднем плане холмы и несколько больших деревьев, над ними вечерняя звезда. Рейздали в Лувре превосходны, в особенности куст, плотина и солнечный луч. Я хотел бы, чтобы ты когда-нибудь посмотрел маленького Рембрандта, апостолов в Эммаусе и парных философов. Недавно я видел Жюля Бретона с женой и двумя дочерьми. Его фигура напоминает Мариса, но у него темные волосы. Шлю тебе его книгу «Поля и море», в которой имеются все его стихи. Сейчас у него уже три картины в Люксембургском музее: «Процессия во ржи», «Собирательница колосьев» и «Одинокая».